Стены, покрытые строгими панелями, едва ли не полностью поглощают и так еле слышимый звук моего бега. А я, отлично ориентируясь во тьме, пробежал почти все здание насквозь, пока послышавшееся быстрое сердцебиение из-за одной из закрытых дверей, ведущих в пронумерованный кабинет, не заставил остановиться. Декор минимален, почти на уровне отсутствия. На некоторых дверях яркие красные и черные таблички с номерами кабинетов или уровнями доступа. Тихий гул от работы вентиляции или слабое потрескивание электронных систем слышны на дальнем конце коридора, а из кабинета – стук сердца. Поставленный удар ногой четко в электронный замок чуть не выбивает дверь из петель, позволяя мне проникнуть внутрь. Самый обычный кабинет клерка средне-высокого уровня. Под 8-9 квадратных метров пространства, деревянный стол, какие-то сертификаты на стенах, небольшой уголок с диваном и небольшим столиком, шкаф с бумажками и спрятавшийся под столом работник. Судя по запаху, мужчина, а по слуху, готовый умереть от страха. Простой оператор серверной из ночной смены, только глянув на мой модный прикид, серый пятнистый городской камуфляж, темная маска на все лицо, разгрузка на животе и винтовка в руках, писк современной моды же, любезно согласился провести своего гостя к нужной ему комнате. Воистину, с добрым словом и винтовкой в руках можно получить намного больше, чем просто с одним из пунктов. Отсюда все пошло более четко, и даже встреченная по пути вооруженная группа из трех охранников полегла с огнестрельными ранениями в конечности так же легко, как это произошло бы и с безоружными. Не с моим уровнем скорости и восприятия беспокоиться о такой малой угрозе. Лаборатория для образцов встретила меня гулом работающего холодильника и резким запахом медикаментов. Моих образцов тут не оказалось, зато нашли все, что было на Джонатана. Наши с Рейном материалы оказались на складе улик в соседней комнате. Забрав все нужное, спокойно повел храбрящегося молодого парня к его серверной, по пути уточнив, что мол да, никуда ничего пока из здания не отправляли, а к исследованиям над новыми уликами не приступили. Он не врал. «Ну и хорошо», — кивнул ему, заходя в серверную, «а ты свободен». Уже под быстро удаляющийся топот чуть не упавшего из-за ослабших от облегчения ног парня, я вошел в холодную, пропитанную гудящим воздухом комнату, вставив вновь призванную флешку в первый попавшийся узпразъем. Как раз сирен снаружи становилось все больше и больше, а вертолетный рев все громче и громче. А сейчас моя самая любимая часть плана, та, в которой мы улетаем, оставив всех охуевать с нашей наглости. Адреналин-то кончился, а дальше тут и делать нечего. Хотя нет, прервал сам себя, доставая из сокровищницы пару осколочных гранат. Береженого гача бережет. В общем, когда я осторожно заглянул на крышу, вокруг творился тот еще хаос. Грохот двух подряд взрывов гранат в лаборатории, просто на всякий случай, не дал полиции, окружавшей здание со всех сторон, начать действовать безрассудно. Ну, штурмовать или вообще приближаться дальше выставленного заграждения. Крыша была не плоской. Выйдя из двери, я оказался на удобной площадке на краю строения. Сзади было что-то вроде мансарды, наполненной техническим оборудованием, занимающей большую часть пространства и отсекая противоположную часть вершины здания. Два полицейских вертолета кружили вокруг, еще один, новостной, отирался рядом, воздух гудел от их лопастей, отовсюду слышались сирены, крики полицейских внизу, подходящие машины и все подобное веселье. Прожекторы вертушек почти сразу нашли меня, без бессмысленных пряток вышедшего на открытую площадь. Даже несмотря на то, что сейчас температура для меня не играет почти никакой роли, мне комфортно почти в любой адекватной погоде, на крыше, под легким ветерком, летней ночью, да при такой аудитории все казалось как нельзя приятнее. С легкой улыбкой, подойдя к краю крыши, оперся одной ногой о невысокий бордюр, помахав находящимся внизу зрителям. «Артур», — сразу же послышался усиленный громкоговорителем поставленный голос переговорщика, — «мы просим вас сдаться, не усугубляйте ситуацию, вы окружены, сопротивление бессмысленно, мы готовы обсудить условия, но только если вы прекратите свои действия и спуститесь вниз без оружия. Повторяю, это ваш последний шанс избежать худшего». Голос переговорщика был спокоен, но в нем, лично мне, слышался намек на усталость. Ага, бедного мужика подняли в 3 с чем-то ночи, выдали громкоговорители и отправили на разговор с террористом. А кем еще меня могли признать после такого-то? А, и да, видимо, они уже готовятся либо к долгой ночи, либо к горячей. Вон уже знакомый броневик спецназа подъезжает. Кстати, а как они так сразу догадались, что я, это я? Задумался, осматривая собравшуюся, аки фанаты под домом кумира, толпу. Я не спешил отвечать, подняв руки в жесте, означающем явное миролюбие, как завещал самый миролюбивый житель своего квадратного метра, Рик Санчес, с оттопыренными средними пальцами, естественно, чуть сильнее улыбнулся и сделал шаг назад, вернувшись в центр крыши. Даже снайперы не стреляли, скучно же, а потом и вовсе зашагав в сторону двери, откуда усиленные начавшие замедляться ассимиляции чувства уже уловили шаги. Трое людей, две мужчины, крупные и мелковатые женщина, шаги уверенные, умелые и знакомые. Сверхчувство сорвиголовы, это что-то с чем-то. Ты безумец, о, как раз подал голос сам Мэттью, то, что ты творишь, это не то, что делал бы адекватный человек. Спасибо, знаю, ответил ему, открывая дверь, чем заставил находящихся прямо подо мной агентов застыть. Потом поговорим, если ты не против. И, уже не обращая на голоса в голове, заговорил для затаившихся ФБРовцев за пролетом. Слушайте, а где вы прятались-то так? Я вас внутри не увидел даже. Одновременно с тем вальяжно ступил на ступеньки, начав спуск и прикрыв дверь за собой, естественно. Сдавайся, Артур. Вместо ответа последовал оклик голосом, что не далее, чем позавчера пытался выбить из меня ответы на вопросы о жизни, смерти, вселенной и всего такого. О том, где Ривер, в общем, отсюда тебе не уйти. Ривер же ушел, чем я хуже, уточнил, спускаясь вниз с винтовкой на спине и руками, протянутыми вверх, спускаюсь с руками на виду. На туловище мимоходом появился тяжелый бронежилет вместо разгрузки, а на боковых карманах его, коктейли Молотова. Не хотелось бы оставлять за собой улики. Решетчатая перегородка между пролетами не скрывала абсолютно ничего, поэтому занявшие позиции агенты отлично видели, как я ступил на лестницу, спокойно, без дерганий начав спускаться. Не выстрелили. Вся территория огорожена, напряженно, но уверенно заявил мой собеседник, отсюда нет ни одного выхода. Просто выходи и давай без глупостей. Я спустился достаточно, чтобы они увидели все мое тело. Двое, их старший и стажер, заняли позиции впереди, с двух сторон от дверного проема с раскрытой нараспашку двери, тогда как не показывающаяся на глаза женщина была на этаже внизу, контролируя меня с другого угла. Тактикульненько, агась, не поворачивайся, спиной ко мне, сразу же закричал Бакстер, стоило мне начать делать ровно то, чего он не хотел, стоять. Ой, да что, развернувшись к ним, все еще держа руки поднятыми, хотел было пойти дальше, как терпение агента наконец лопнуло, эй, громыхнул выстрел, потом, почти сразу, еще один. Я заметил напряжение мышц предплечья, микродвижение пальца перед тем, как тот нажмет курок, раньше, чем внутренний механизм 19 Гоблока начал работу. Резкое дергание в сторону позволило избежать первой пули, а вторая, поймав меня на моменте прыжка вперед, чиркнула по трицепсу левой руки. Боль еще не успела дойти до мозга, как я, избежав третьей пули, оттолкнулся от стены одновременно правыми рукой и ногой, бросив свою тушу прямо на судорожно жмущего на курок агента. Четвертая пуля была точнее, безрезультатно врезавшись в броню четвертого класса, вместе с чем сзади послышался еще один выстрел, косой. Не так уж и просто попасть в вылетевшего из слепого угла да прямо в воздухе противника. А дальше началась борьба. Повалив еле успевшего начать бросок назад агента на пол, я резко поворачиваюсь на земле, удерживая его над собой, и нацелив пистолет на, что неожиданно, успевшего выстрелить стажера. Пуля чиркает прямо по пистолету, выводя тот из строя, отчего мне только и остается, во избежание новых ран, воспользоваться ведьмачьей магией. Мгновенно опустив пистолет, еще до того, как тот начнет падать, пальцы изображают знак Окси. Из резерва магии лета уходит примерно четверть, когда удивительно острый взгляд отодвинутого в сторону старшим парня затуманивается. Впрочем, второй выстрел будущий агент сделать смог, целясь прямо мне в голову, но я был быстрее, просто подняв ее, позволив пульке пролететь за затылком. Сразу после этого, продолжая удерживать Бакстера на удушающем захвате одной рукой, начинаю отползать назад, куда улетел пистолет мужчины, слыша, как Кэрри, плавно, но быстро поднимается вверх по лестнице. Их старший дергался отчаянно, но против захвата, наверное, сильнейшего человека этого мира у него не было шансов, Поэтому, когда в проеме показалась голова сосредоточенно прищурившейся женщины, выстрел прозвучал вне зависимости от любого сопротивления. Пистолет женщины, нацеленный на меня, разорвался внутри, отлетая в сторону. «Блядь!» — крикнула она, резко дернув рукой, посеченная осколками пластика. Пущенная пуля угодила ровно в стволовой канал, разрушая оружие изнутри, пока хрипящий мужчина, браво прикрывающий меня своим телом, наконец не отключился. Сверхчувства четко сообщали, что он не притворяется. Поднявшись, забросив обмякшую тушку себе на плечо, наконец с улыбкой зашагал к женщине. «Ты все равно окружен», — прошипела она, даже не думая убегать, просто напряженно встав снизу и достав довольно крупный карманный перочинный нож. «Ты делаешь все хуже для себя же, это великолепно», — добродушно улыбнулся ей, добавив: «Значит, можно атаковать в любом направлении», и одновременно с этими словами кинул вниз тушу ее напарника. На миг раскрыв рот в удивлении, она едва успела сориентироваться, чтобы кое-как поймать прилетевшее сверху тело. Бетон вздрогнул, когда оба агента повалились на пол, словно крестоносцы, обнаружившие, что Иерусалим уже занят турагентством. «Что, блин?» — немного удивившись своим же мыслям, покачал головой. «Надо отдохнуть, железно надо». Вместе с тем, прямо на глазах чуть оглушенной ударом женщины достала из бокового кармана бронежилета коктейль Молотова, а из кармана штанов – зажигалку, сразу же поджигая взмокший в рабочем теле фитиль. А теперь свалили в страхе, улыбка превратилась в самую малость хищную. «У тебя 5 секунд, наш стажер», – вспомнила она, пошатываясь, вставая: «отдай его и я уйду». В критической ситуации агент думала быстро, но «ня», со смешком отказал, театрально отведя руку перед броском. 3 секунды. Она сообразила быстро, почти скатившись вниз по ступенькам, наверное, решив, что я не рискну запирать себя на крыше. Неправильный вывод. Пламя жадно облизало пролившийся коктейль, взметнувшись вспышками едких оранжевых волн. Первое мгновение тишину нарушил только шипящий звук воспламеняющегося топлива, который тут же сменился низким гудением, будто возмущенный воздух пытался отступить перед жаром. Огонь начал медленно, но уверенно захватывать пространство. Густой дым клубами ударился в потолок, резко забивая ноздри горьким запахом горящей химии. Пригнувшись, я начал отходить, доставая второй молотов. «Это была магия?» — спросил, щурясь от головной боли, упомянутый стажер, когда я остановился рядом с ним. «Да», — кивнул ему, пока не зажигая тряпку коктейля. «Интересно», — он, опираясь спиной о стену и массируя виски руками, промолчал, но по глазам было понятно, что эта тема ему важна как бы не больше, чем поднимающийся снизу удушливый дым. «Он не мог исчезнуть из того дома», — заявил он, подняв острый взгляд вверх, мне в глаза. «Так интересно», — с хитрой улыбкой вальяжно опустился на корточки рядом с парнем. «Знак Окси, примитивнейшее заклинание внушения, да еще и примененный так грубо, вызывает довольно сильную головную боль, поэтому состояние парня и так понятно. А вот то, как он смотрит на меня и насколько заинтересован в теме. В общем, не в моих правилах не воспользоваться идущей в руки возможностью. А на сейчас примененный знак Квен создал вокруг нас тонкий полупрозрачный щит, малость увеличивая время, которое обычный человек может протянуть во все копящемся под потолком удушливом дыме. Она сможет исцелить человека?» — прямо спросил он. И я сразу понял ситуацию, улыбнувшись ему уже более открыто, произнеся одно слово: «Может». «Тогда интересно», — прикрыв глаза, почти без раздумий ответили мне. «Как насчет договора?» — протянул ему руку, обращаясь к силе контракта. «Условия: исцеление взамен на работу, естественно», — хмыкнул, мысленно отправляя дух договора застывшему парню. «В первый раз всегда такая реакция, но привыкают к мысленному обмену информацией люди довольно быстро». «Согласен», — ответил он на рукопожатие, расслабляясь. Ситуация не позволяла долгий торг, поэтому парень, видимо, так же, как и я, решил брать шанс за рога. «Одобряю, но не поторговался, что я не одобряю, хотя и ситуация не та». «Ай, да ладно, радоваться надо», — подчиненный прямо в руки свалился. Я почувствовал, как способность создает еще одну связь, уже вставая. Призвав из сокровищницы отозванную для рукопожатия зажигалку, поджег наконец тряпку. Так, отменив защиту, отчего сразу же неприятно царапающий носоглотку дым заставил задержать дыхание, аккуратно подняв своего агента на ноги. А потом, попросив подыграть и заломав руку за спину, зашагал обратно на крышу. Если для меня валящий снизу дым не слишком и опасен, то начавшего судорожно кашлять пацана лучше вывести на свежий воздух. Как раз на выходе кинул второй молотов за спину, закрывая дверь за собой. Вкусный, холодный воздух ударил в лицо так же, как и вой сирен в уши, а через секунду и луч прожектора присоединился к ним, чуть на миг не ослепив меня. Тело справилось со всем этим почти сразу, давая работать без отвлечения на мелочи. К моменту, когда я улечу, тут не останется и следа моей крови. Царапины на коже уже закрылись, с одежды старшего агента, как и пару капель, с младшего, я успел отозвать в сокровищницу, незаметно срезав участки, так что беспокоиться ни о чем. Так, одновременно заковывая наручниками, иронично, с пояса парня его же к трубе, на которой удерживается стеклянное ограждение, одновременно позвонил Джонатану. Товарищ ответил как раз тогда, как я, встав, ушел на середину площадки. «Все, закончил?» — с весельем спросил он. На заднем фоне вовсю ревел мощный мотор, которому эхом вторил гул лопастей. «Да, спускайтесь», — ответил, поднимая голову наверх, «улетаем отсюда». И стоило мне это произнести, как вниз начал опускаться один из двух полицейских вертолетов. Переговорщик орал требования в громкоговоритель, сзади гудела плавящая дверь пламя, а крики по радио моего транспорта слышались даже отсюда, что уж говорить о том, когда окрашенный в черно-белый полицейский Х-125 завис в паре метрах от края крыши. И да, я знаю, что это не хьюстонская полиция. Потоки ветра хлестали по лицу, пытаясь сбить с ног, мощный гул не давал расслышать вообще ничего, а плотно обхватывающая форма под вновь появившейся вместо брони разгрузкой хлопали за спиной. Я, пригнувшись, с ухмылкой смотрел, как боковая дверь поданного транспорта открывается, а за ней мелькает знакомая физиономия. «Прыгай, Кэп!» — прокричал Джонатан сквозь ревущие потоки воздуха. Его рука вытянулась ко мне с раскрытой ладонью. Сзади пламя уже почти добралось до двери. Горячий воздух ударил в спину, словно толкнув меня вперед, в пропасть. Переговорщик где-то внизу все еще орал через громкоговоритель, его голос смешивался с треском огня и гулом вертолета. Я не слышал слов, только понимал, сегодня оттянулся как надо. Я шагнул вперед, разгоняясь. Сердце колотилось в груди, адреналин вновь разошелся по кровотоку, растягивая восприятие мигрывка, наполняя его ненормальным кайфом, удовольствием от жизни. Край крыши приблизился, и в последний миг я оттолкнулся едва ли наполовину сил, бросая тело в ревущий воздух. Гравитация потянула вниз, и я потянулся вперед, четко чувствуя траекторию полета. Пальцы Джонатана сжали мое запястье, грубо дернув вверх, когда я ударился полусогнутыми ногами о низ дверной рамы, гася инерцию и качнув летуна. Крепыш втянул меня внутрь, от щедрот души хлопнув по спине. «Хорош, Кэп!» От обилия эмоций я аж расхохотался, едва выдавив из себя короткое приветствие парням, падая на свободное сиденье. Внутри гул был не таким оглушающим, а надоевший вой сирены вовсе отсекся вместе с закрытием двери. Рядом сидел Нерв, на кресле второго пилота, Рейн, а пилотом был какой-то незнакомый мужик, со страхом поглядывающий назад, не смея двигать вертолет с места. Рация вертушки орала приказы возвращаться на высоту, одновременно требуя объяснений, но на нее никто не обращал внимания. «Эй, ты пилот?» — с широкой улыбкой встал, повисая над спиной его сиденья. «Да-да», — кое-как кивнул он. «Пизда», — со смешком ответил, положив руку ему на плечо. «Выходи, Чичева», — с испугом крикнул он. «Куда?» «В дверь, Вестима», — хмыкнул, призывая запаску взамен сломанному пистолету, сделав вид, что достал тот откуда-то из-за спины, и быстро. Пилот угрозе внял, передав управление Рейну и, наконец, когда вертолет завис над крышей, покинул наше высококультурное общество. Я занял его место, перекинув ноги над панелью между сиденьями, забирая контроль уже себе. «Парни, держитесь». Одновременно с тем, как Рейн взялся за рацию, сообщая, что если второй вертолет прямо сейчас не начнет спасать с крыши двоих людишек, то те как бы сгорят, я, скинув через приоткрытое окно вниз еще один молотов, аккуратно, чтобы не дай Рейн угроза не исполнилась, начал маневр, увел транспорт немного в сторону, наклонив нос так, чтобы пролететь всего в десятки метров над полицейским заслоном, держа вертик на минимально доступной высоте. Уже через минуту я, потихоньку набирая высоту, взял курс на восток. Благо, новостная вертушка не посмела последовать за нами. Интересно, может, это из-за уверения, что мы не побоимся сбить ее в противном случае. Наконец, убрав носимые все это время линзы, пронесенные с Хамви еще тот день, когда впервые ступил в империю, отправил их в сокровищницу. Все же светить кошачьими глазами – не самая светлая идея. И уже скоро мы, над плотным лесом в 20 километрах от Хьюстона, поставив вертушку на режим удержания курса, выпрыгнули наружу. Парашюты, найденные тут же, сработали без проблем, позволяя под покровом ночи незаметно спуститься на землю, оставив ложный след в сторону Бамонта. Возникли незапланированные, проблемы. Джонатан, как единственный из нашей троицы, у кого не было ночного зрения, спустился прямо в дерево, из-за чего парашют запутался в ветвях. Впрочем, вытащить его оттуда много времени не заняло. Управились как раз к тому моменту, как сверху пролетел второй вертолет полиции. Пережидая пролет под прикрытием тройного слоя ткани парашютов, на и листвы над головой, на случай, если у них установлены тепловизоры, прикинул ситуацию. Все в принципе идет без проблем, так что можно спокойно призывать транспорт. Забрав все улики в сокровищницу, направил отряд в сторону запримеченной сверху лесной дороги. Небольшой гравийный путь, скорее широкая тропинка, нежели полноценная дорога, пролегающая под покровом плотного леса с одной стороны и не слишком широкой речки, вливающейся в океан, с другой. Мы остановились, только доехав до большой воды. Лес вокруг дышал густой, влажной тишиной. Едва различимые звуки жизни, шорохи листвы, далекий треск веток сливались с низким, успокаивающим шепотом океана, создавая ощущение, словно природа сама стирала наш след. Недалеко устье реки прорезало берег, доводя журчание воды до моих ушей. Ветви старых сосен и вязов изгибались, будто пытаясь укрыть нас от случайного взгляда. Сквозь плотный полог листьев впереди пробивались редкие пятна лунного света, превращая беспокойную пленку океана в мозаику серебристых и угольно-черных пятен. Лес после поглощения Леголаса, тот ощущался по-другому, как нечто это сложно описать словами, но словно одновременно разумное и неодушевленное, но свое, как союзник, что хоть и не может помочь, но не передаст. Эльфийское наследие – странная штука. В отличие от дневной жары, легко переступающий порог в 30 градусов, в самый холодный промежуток дня, за закатом, сейчас было тепло на уровне, комфортном для обычного человека. Воздух пахнул солью и сыростью, отдавая терпкой свежестью после подходящей к концу ночи. Ветви низкорослых кустов цеплялись за брюки, словно желая удержать нас в этом заброшенном месте, где кажется, что атмосфера спокойствия остановилась во времени. Мы дошли до края тонкого песчаного берега, мгновенно переходящего в лесную линию. Перед нами простиралась водная гладь, тихий океан, освещенный растущей луной. Свет мягко играл на волнах, а вода выглядела темной, почти черной, с редкими искрами света там, где лунные лучи цеплялись за рябь. Прибой лениво накатывал на песок, оставляя тонкую полоску пены, которая тут же исчезала, уступая место следующей волне. Джонатан, наконец выбравшийся из леса, устало вздохнул, пробормотав: «Жаль, вертушку оставить не могли. Необходимая жертва, чего уж там», — ответил, отвлекаясь от открывшегося вида. Я коротко хмыкнул, наблюдая, как он оглядывается на лес за нашими спинами. Там, под густыми кронами деревьев, уже не осталось ни следа. Парашюты и велосипеды я давно отправил обратно в сокровищницу. Дальше уж нас ожидал путь по воде, а позади осталась ночь, скрывшая наш путь от цивилизации. «Все, парни, времени нет», — с сожалением оборвал наступившую комфортную тишину, «работаем, пока солнце не встало». На мягком песочке рядом поочередно появились сложенные максимально компактно упаковки. Тонкий, с неприметным темно-зеленым оттенком, округлый сверток каких-то матово-блестящих тканей, черная плоская сумка, размером с обычную спортивную, застегнутая на молнии, а рядом на выглядывающем над берегом камешке, классический компактный насос. Все вместе, даже не половина кубического метра. Без слов мы с Рейном принялись за разворачивание и сбор надувной лодки, пока Джонатан взялся за мотор, и уже через 5 минут, установив электрический мотор к раме, спустили свою лодочку в воду. Двигатель почти бесшумно зашуршал, мягко толкнув нас в новый путь. В небе растущая луна, на часах 30 минут 4 часа, а впереди Тихий океан. Тихо, да. Короткое обсуждение дальнейших действий закруглилось само собой. Рейн внимательно следил за горизонтом, тогда как Джонатан, который острым эльфийским зрением не обладал, просто откинулся назад, задумчиво рассматривая чистое звездное небо. И все же, ты слишком отдаешься наслаждению силой, и именно этот умиротворенный момент выбрал Сорвиголова, чтобы встрять со своими мыслями. Не стоит ставить себя выше общества, всегда найдется кто-то, если не сильнее, то умнее. А я и не спорю, внутренне согласился с ним, но пока есть возможность, я буду делать то, что хочу и что нужно. Ты мыслишь слишком радикально, мимоходом озвучил он, перед тем как задать более важный вопрос. И скажи мне, парень, чего ты хочешь? Ты ведь знаешь, что я в долгах, еще не могу позволить никому начать копать под меня, и не хочу. Поэтому решил просто исчезнуть из социума, понял он, задумчиво добавив, насколько нужно будет, спокойно направляя румпель, ответил, я ведь изначально хотел поступить по-другому, но, понимаю, у тебя появилось куда отступать, поэтому ты считаешь, что можешь спокойно оставить все позади, действительно понимающе проговорил Мэтт, вздохнув, но если ты будешь оставлять за собой след, даже если тот будет уже не из пепла, рано или поздно тебя найдут. И что тогда? Ничего. Мне уже ничего. Рефлекторно пожал плечами, рассеянно оглядывая чистый горизонт. К тому времени я получу достаточно силы, а за спиной будет империя. Сосредоточишься на своем государстве, нашим. Нашим с парнями, напомнил, добавляя, и да, сделаю его хабом. Центральным миром, основной ресурсной базой. Разовью, создам канал к системе, начну выплачивать долги. А люди этого мира, Артур, внезапно сменил тему собеседник, просто забудешь о них, у тебя есть все ресурсы, чтобы сделать для мира очень много добра. Конечно, что они мне? На это я ответил легко, у меня есть родные, друзья, подчиненные, даже девушка, почти жена, уже есть куда направлять, хех, заботу. А общество этого мира будет сопротивляться любым попыткам изменения к лучшему извне. Это не говоря о том, что видение лучшего мира для одного – ужас для другого. Сколько уже было тех, кто решил, что именно он тот, кто достоин перекроить мир, под себя перекроить. Извне, заметил он, и я буду последним человеком, что посоветует тебе изменять мир. Помочь ему, вот что я имел в виду. Одному без другого не обойтись, покачал головой, одновременно прикрыв глаза для заметившего мою ситуацию Рейна, влезать в такое дерьмо. Как браться вычистить Авгеевы конюшни сразу после того, как согласился заменить Сизифа на его посту. В общем, крайне неблагодарное дело. Лучше я займусь тем социумом, где это будет воспринято намного лучше. А твоя новая страна, родина, слушай, Мэтт, я не герой. Спасибо, что не поднимаешь тему убийств, но не надо капать мне на мозги всей этой ванильной хренью про помощь всем и вся да за даром, и чтобы никто не ушел обделенным. Это так не работает. И ты понимаешь почему. В этот раз я выдал свое мнение без прикрас, как оно есть, и прекрасно осознаешь почему я решил не выбирать ничью сторону, кроме моей. Я ощущаю больше праведного патриотизма к империи, нежели к любой стране этого мира. Ведь действительно, как помочь тому, кто этого не хочет. Лошадь можно подвести к воде, но не заставить ее пить. Как говорил один старый психолог, изменить можно только того, кто хочет измениться. Не мне тратить свои ресурсы на бессмысленное дело, если есть и другие, более перспективные направления. А возможность для людей этого мира я предоставлю. Пусть пользуются на здоровье, коль пожелают, да не забывают о моей выгоде. Таким коммунистом я, даром что в России родился, не был. Сейчас же аж смешно становилось от мыслей того Артура, что оставил теплое место под крылышком отца ради мечтания о лучшей жизни за океаном. И одновременно, я даже малость гордился тем, что уже тогда понял, что в обычном обществе мне не прижиться. Тому Артуру скорее светила бы судьба наемника с могилой где-то посередине нигде, нежели корпоративного работника любого уровня. Наверное, именно из-за открытости ко всему новому, готовности рисковать и отсутствию особых связей даже при наличии крепкого якоря в виде семьи в этом мире, Гача меня и избрала. Примерно это я и сказал устало вздохнувшему Мэтту, добавив напоследок. Потом, как общество узнает о моих возможностях, увидишь, что я был прав. А я ведь человек только условно мирный. И кто решит проверить границы моего терпения, да умоется тот кровью. Ты не мирный. Далеко не мирный, разочарованно протянул Сорвиголова. Человек не может называть себя мирным, когда не способен причинить большой вред. Он безвредный, а не мирный. Я, пока меня не провоцируют, вполне себе мирный. Ты действительно так думаешь? Да, проговорил он, явно раздумывая о моих словах. «Поверь мне, Артур, ты и так уже встал на путь, с которого нет возврата. Заемная сила слишком искажает твои решения. Мэтт», снова вздохнул я ведь уважаю тебя, ты знаешь, твои принципы, действия. Но, пожалуйста, не пытайся навязывать их мне. Помнишь, как-то ты исповедовался? Как там ты тогда сказал? Я не ищу покаяния за то, что я сделал, отец. Я прошу прощения за то, что я собираюсь сделать. Разница между нами в том, что ты сожалеешь о том, что делаешь. Я, нет. Ты говоришь, что не сожалеешь, но знаешь, это ведь не так уж и просто. Даже если ты не чувствуешь сожаления сейчас, не забывай, что твои силы и амбиции в конечном итоге потребуют определенной платы. В отличие от многих, кого я знал, ты получил способности, не заплатив свою цену. Пока что, мир несправедлив, Мэтт, легко ответил ему, я был подходящим носителем, мне повезло, и сила упала мне в руки. Я знаю точную ее цену фактически, а не метрологически, и согласился на нее, трезво оценивая себя. Не путай реальность, написанную на бюрократическом языке, с идеями чужих фантазий. Ты прав, мир несправедлив, и многие получают силу без понимания ее истинной стоимости. Но, Артур, она не делает тебя выше других по факту своего наличия. Она просто дает тебе, человеку, больше возможностей. Ты можешь думать, что контролируешь ее, но на самом деле, пока не обратишься к своей человечности, с каждым шагом ты будешь отдавать больше, чем был бы согласен. Когда ты получаешь силу без платы, без жертвы, не замечаешь, как она потихоньку разрушает тебя изнутри. Он, помолчав под десяток секунд, добавил с легкой горечью. Неважно, насколько ты трезво оцениваешь себя, рано или поздно, столкнешься с тем, что эта сила потребует что-то, что ты не сможешь вернуть. Но ты прав, я не буду навязывать никому свои принципы, не делай это отголоской мертвеца. Только помни, что путь, который ты выбираешь, не всегда приводит туда, куда ты хочешь. Это я уже запомнил, спокойно ответил, закрывая тему. Что бы он ни говорил, моя воля уже была слишком тверда, чтобы свернуть с пути. Если сначала я просто хотел приятной жизни, то сейчас, добровольно приняв на себя обязательства перед разумными, что отдали мне свою верность, буду идти вперед. Империя будет расти, мои люди будут в безопасности, а в плату я возьму то, что поможет покрыть долг за ту силу, что помогла сделать эти обещания самому себе реальностью. Главное, хех, не забывать отдыхать. Пояснив обернувшимся товарищам, что все нормально, огляделся уже более осмысленно. Берег сзади еле виднелся, огни Хьюстона мерцали вдалеке, а вокруг ни души. Только вода, немного лунного света, и прошивающая воздух особенная тишина океана. Воздух стал влажнее и несколько холоднее, более приятным, чем на берегу. Аккумулятор на моторе почти разрядился, посему, наконец-то, было принято решение улетать. В темноте из ниоткуда появился небольшой самолет-амфибия, Cessna-172. Ее металлический корпус блеснул под светом луны, а затем она с глухим всплеском ударилась о воду, вызвав крошечный фонтан-брызг. Самолет заметно накренился, но быстро стабилизировался, покачиваясь на волнах, словно убаюкиваемый океаном. Это был простой, на вид даже скромный самолет, но за больше, чем полувека применения полностью доказал свою надежность. А конкретно эта модель превосходила свои товарки не только завышенной в 4 раза ценой, но и качеством исполнения. Я одним прыжком оказался у двери, открыл ее и жестом позвал Джонатана, указывая ему место на пассажирском сиденье. Рейн, с привычной невозмутимостью, следовал следом, молча усевшись позади. Последним вошел я, проверяя за собой замки. Сокровищница освободилась примерно на 10 квадратных метров, почти полтора из которых заняла наша лодочка. Еще 12 осталось в запасе. Запах свежей кожи и технических жидкостей смешивался с соленым воздухом. В кабине царила тишина, нарушаемая лишь слабым скрипом волн, ласкающих корпус. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», снова прозвучало в голове. «Я тоже», мысленно бросил я в ответ, поворачивая ключ зажигания. Мотор пробудился с мягким рыком, словно уверяя, что не подведет. Пропеллер начал вращаться все быстрее и быстрее, вскоре размазавшись неясный полукруг над носом самолета. Руки уверенно скользнули по рычагам управления. Амфибия двинулась, принявшись плавно скользить по поверхности сопротивляющейся воды. Плоскость поплавков шла по ней тяжело, но постепенно самолет начал набирать скорость. Волны разбегались под крыльями, а затем, с легким толчком, мы оторвались от поверхности. Взлетев в ночное небо, я бросил взгляд назад, на потревоженный взлетом океан, который теперь казался черной бездной, усеянной каплями звезд. Звук мотора заполнил глухим гулом пространство салона. Проверив курс и выставив на автоматике, все же брали для себя мы лучшие, стабильную высоту в 5 метров, оглядел уже каких-то ответивших мне задумчивыми и малость ошарашенными взглядами парней. «Ну, вроде все, да», — протянул, откидываясь на стуле, Джонатан. «Хотя бы отдохнем немного», — вздохнул следом Рейн, вдали от цивилизации. «Даже не верится, если честно», — снова пробормотал здоровяк. Наш молчаливый весельчак не ответил, но кивок был лучше любых слов. Я им лишь кивнул, вернув взгляд на дорогу, и кинул уже за спину. «Все, отбой. Если что, разбужу. Пусть отдохнут. Заслужили. Жаль, что Гача не предложила мне какой-то спецпакет на 4 июля. Да и хотелось увидеть, как празднуют один из самых важных праздников страны американцы. Но не судьба, в общем. Не судьба, да. Глава 3. Новая вотчина зла. Полет пошел штатно, без проблем. Мексика же мне понравилась. Разгуляться там было где, это да. Все становится довольно простым при наличии 3 тяжело вооруженных, отлично подготовленных и мотивированных бойцов, у которых есть цель и нет особых моральных ограничений. Цель это – добыть какой-то быстрый транспорт, чтобы уйти как можно дальше в Тихий океан. Естественно, речь шла о самолете. Свою модифицированную Cessna я отозвал, посадив ту где-то в паре сотен метров от восточного побережья Мексики. В баке оставалось еще треть топлива, но даже если заправить его на полную, этого не хватит и на ту самую третью часть пути до нужней нам точки. К моменту, как мы упаковали лодку, на которой доплыли до суши, компактнее, наступил день. Кроме основной цели у нас было еще две задачи. Оказаться на западном побережье Мексики и добыть топливо для самолета, так что, сев на велики, мы докатились до ближайшей дороги, которая нашлась через 5 километров. Так, сменив одежду на непримечательные светлые шорты и футболки с широкополыми шляпами сверху, налегке мы и покатились к городу Веракрус. Как оказалось, не желая использовать GPS и другие современные технологии для навигации, я малость промахнулся, поэтому доехали мы, уставшие, потные, но довольные и разгрузившие мозги за разговорами по дороге, уже к 5 часам вечера. Что, кстати, логично, 3 путников на предварительно обмазанных пылью и обклеенных изолентой, серой, за отсутствием нужды в ультимативной магии синей, великах, чтобы создавать ощущение дешевого ширпотреба, не остановила полиция даже на въезде. Хотя это скорее была подстраховка, все же какой адекватный человек оставит землю, хех обетованную, страну первого мира ради нелегальной миграции в Мексику? Ну, много кто, если честно, в основном, как и мы, люди в розыске. Вот и мы немного перестраховались, объехав город, и войдя через материковую сторону, где находилось множество деревень, нежели со стороны идущей за прибрежной линией трассы, где велосипедисты были несколько более редким явлением. В общем, в город мы попали, и даже умудрились взять себе комнату для отдыха на ночь всего за 10 вечно зеленых, на случай, если не успеем договориться с нужным человеком до ночи. Договорились. В городе вообще все казалось немного усталым, но по-своему живым. Старый, дома с облупившейся краской, тесные улочки, где машины еле разминутся. Не особо богатый, но учитывая более-менее активный порт, трафик тут был вполне достаточным, чтобы прокормить население. За портовой зоной, где, похоже, обретались редкие туристы, все было немного менее светлым, конечно. Дети бегали между полуразрушенными домами, взрослые под вечер пили кофе, собираясь в группки под заполняющей все тенью. В общем, место не то чтобы красивое, но настоящее. Вылизанных фасадов или фальшивых витрин нет, а люди заняты своими делами, и если не привлекать внимания, то можно спокойно раствориться в этом шуме, как просто еще один прохожий, пусть и более белый, чем окружающие, хех. Собственно, так мы и поступили. Помылись, поели и покатали к частному аэропорту за чертой жилого пункта, в получасе езды. Такси брать не захотели, просто на всякий случай. Там сели снова на Cessna, только в этот раз уже более крупной модели, 208. Пилот, смуглый мужик за 40, не особо горел энтузиазмом лететь на ночь глядя, но сунутый под нос веер их 500-долларовых купюр убедило в том, что бессонная ночь того стоит. А, пока тот проверял билеты на подлинность, вторые 500 закрыли делку. Таких бумажек еще из уже не сопряженного к империи мира я закинул в сокровищницу под пару миллионов. Места-то не занимают, считай, и вполне себе принимаются в этом мире, хотя скорее всего являются дубликатами крутящихся где-то в Европе бумажек. Но, кстати, на удивление, в инвентаре себя не окупают даже на треть. Есть догадки почему, все же не зря название способности сокровищница драконьей жадности, но сейчас не об этом. В общем, долетели мы с пересадкой до Капулька. Под конец за дополнительные $100 чаевых добрый пилот дал нам контакт одного хорошего знакомого тут, что, абсолютно случайно, смог достать нам по цене выше рынка пару тонн авиационного керосина. К тому моменту мы уже начали скрытное обследование территории. Это было неожиданно просто, что после короткого раздумья так-то понятно почему. Все же опытный партизан Рейн, поглотивший умения Ника Фьюри, я, с навыками Джона Уика и чистый штурмовик Джонатан, после того гаремного протагониста, неплохо работающий с технологиями, команда для этого мира крайне мощная. Думаю, поставь мы перед собой цель, без особых проблем смогли захватить власть в каком-то государстве третьего мира, даже не привлекая ресурсы империи. В общем, сзади остался загородный особняк одного криминального босса, а он сам остался со своими ближниками в подвале, максимально надежно связанными, ожидая взрыва. Естественно, бомбу, точнее бомбы, мы замаскировали самим. Хех, грешникам завязали глаза, заткнули уши и закрыли рты, а слуг особняка из тех, кто просто работал, будучи не особо вовлеченными в структуру местного синдиката, закинули в сарай в отдалении от дома, чтобы у них был хоть какой-то шанс в будущем. Так Мексику мы и покинули, оставив позади пепел взятого ночной бесшумной операции особняка, вылетев на одном из личных самолетов хозяина, Грумман Г-21 Гаси. К моменту, как солнце начало вставать над бесконечным водным горизонтом, легендарный самолет подавал признаки окончания топлива, оставляя нас посередине нигде, зовущимся Тихим океаном. Погода, как и было обещано, баловала довольно мирным окружением, поэтому, заглушив мотор после приводнения, все потонуло в умиротворенной тишине. Тело гудело от шестичасового полета, голова от постоянного, на одной ноте глухого рычания мотора. «Долетели?» – зевая, уточнил только проснувшийся весельчак. Я ответил со смешком, открывая дверь, позволяя прохладному океаническому бризу проникнуть в салон. «Да, мы почти в жопе мира. Передаем за проезд и выходим. Сам выходи», – потягиваясь, протянул нерв. «Мне и тут нормально». «Хорошо», – с улыбкой кинул за спину, уже выпрыгивая из самолета. Прямо в воздухе вся одежда стела, кроме нижнего белья, пропала, и я рыбкой ушел под воду. Черт, всегда хотел поплавать в открытом океане. Я вытянул руки и расслабился, позволяя телу скользить за натянутую водную пленку. Движения казались легкими, не требующими особых сил. Вода легко поддавалась мне, будто принимая без желания отпускать. Соленый вкус на губах и прохлада воды на коже мгновенно исчезли, стоило организму перестроиться под новые реалии. Тихий океан обнял меня неожиданным теплом, позволяя погрузиться в себя. Хотя для любого другого, холод воды после ночи был бы неприятен. Я нырнул глубже, чтобы проверить, как далеко смогу уйти. Внизу все менялось. Свет уходил, звуки становились мягче, плотнее, а давление воды сжимало грудь все сильнее. Недалеко проплывала стайка скумбрий, а в стороне острый взгляд позволил разглядеть сцену жестокого пожирания слабо мерцающего от доходящих сюда лучей медузы. Крупная черепаха большими кусками пожирала наверняка ядовитое тело бессмертного существа. Повернувшись головой вниз, продолжил спуск еще дальше, на 20 метров, 30-40. Даже сверхчеловеческая прочность тела начала сдавать. Вода стала плотной, словно живая субстанция, которая сжирает все пространство вокруг, сдавливая грудь невидимой рукой. Давление в ушах все росло, хотелось не только отпустить воздух, но и рефлекторно сделать глоток, чтобы хоть как-то компенсировать это напряжение. Осмотря вниз, легкая дрожь пробежала по телу, когда я посмотрел в бескрайние глубины, где невозможно было найти дно. Там, где кончались лучи солнца, начиналась тьма, и я как-то неожиданно почувствовал всю сущность бытия ботафобом. Почти сразу, успокоив всколыхнувшуюся на миг панику, начал плавно всплывать, чтобы не допустить слишком быстрой смены давления. Декомпрессионная болезнь или же баротравма не были для меня не только слишком опасными, но еще и маловероятными, но все же лучше проявить в подобном осторожность. Тем более, что еще минуту-две без воздуха я протяну легко. Но все же водная стихия страшная, признал, уже выплывая на поверхность. Я уж думал, все, утонул, с улыбкой коротко хмыкнув, облегченно заявил нерв, встряли бы мы тогда крупно. Он, кстати, тоже уже разделся, явно собираясь прыгать следом. То ли, хех, спасать, то ли просто поплескаться. Рейн же сидел за ним, опуская камеру, на которую снимал происходящее, с какой-то довольной линцой выдав. Ну, отдыхаем или движемся дальше? Вокруг бескрайнее водное зеркало, отражающее солнечные лучи миллионами искрящихся бликов. На мгновение тишина стала абсолютной, никакого гула моторов, никакого шума людей, только мелодичный плеск, будто океан сам разговаривал со мной, сердца товарищей, спокойно бьющиеся рядом, и шлепок чего-то в воду в стороне, это уже любопытные дельфины, приплывшие в гости на осмотр новой достопримечательности. «Давай в воду», спокойно откинувшись на спину, растянулся по поверхности океана, «расслабимся немного, а там и продолжим». Уже в салоне самолета, обсохнув, переодевшись, подогрев французский сухпай, наконец решили заняться делом. Точнее, я достал карту усиления и, по очереди попробовал улучшить сокровищницу, врата, на всякий случай, хоть, как и с предыдущими пунктами, безуспешно, карты персонажей. Пока, к своему удивлению, не смог улучшить контракт. Особого изменения в существующих связях не почувствовал, как и, попросив Рейна помочь, в новых. Никакого усиления, по ощущениям, не было, зато количество доступных контрактов, к моему счастью, дошло до 40. Это, конечно, великолепно, и позволит по возвращению в империю связать руководящий состав поплотнее, но конкретно сейчас у меня была другая цель. Стоит сказать, когда в руках появилась карта супертанкера «Крым», я несколько удивился тому, что его можно апгрейднуть. На краю сознания возникало ощущение, что это будет обновление. У меня же карта момента спуска на воду, все красивое, блестящее, готовое к использованию. Вот только устаревшие. Агача словно могла объединить эту версию с другой, оборудованной более современными технологиями, но в общих чертах обладающим меньшим остатком запаса рабочей прочности. Из этой смеси получится новенький кораблик с усовершенствованным до всем, в принципе, от двигателя и мостика до системы сброса органического мусора в океан. И я бы, может, улучшил карту прямо там, но возникшая идея обещала большую выгоду, если совершить предварительно еще один шаг. Пока парни в кабине пытались на интерес определить наше местоположение по карте, чтобы позже сравнить свою точность с ГПС, в моих руках появился небольшой веер из трех карт. Супертанкер, карта объединения и карта, обозначенная как ядро корабля Туманного флота 248-571-031. Я точно не знаю, какой тип судна скрывается за этой формулировкой, но по подсказкам Гачи, это скорее всего будет не боевой тип. И если я прав в своем понимании системы, все три металлических прямоугольника мигнули, оборачиваясь одним, появившимся прямо у меня в руке. Транспортный корабль Туманного флота 248-571-031. Но на этом я не остановился, и после применения карты улучшения, неожиданно прошедшим штатно, получил кое-что, что любая система оценила бы в легендарный ранг. Ремонтно-обслуживающий корабль Туманного флота 248-571-031. И, казалось бы, почему я так обрадовался? А дело в описании, полученном из Гачи, точнее, в той ее части, где говорится, что конкретно этот юнит, мать его, может основать базу флота. Черт, это фактически заявка на обретение абсолютного контроля над водной стихией, что всего полчаса-час назад так меня впечатлило. Да будь я сопливым аишьем, если не воспользуюсь шансом, как того требует широкая, как Антарктика, и пушистая, как ядерная зима, душа. Парни, готовимся. С навалившимся энтузиазмом резво вскочил с места, отчего весь самолет аж качнулся, у меня джекпот. Парни, уже вставая, за пару секунд напялив на себя легкое снаряжение, вопросов не задали, но смотрели, конечно, с этим вопросом вполне явно. У нас теперь есть корабль, с энтузиазмом заявил, открывая боковую дверь. У тебя же уже был супертанкер, уточнил Рейн, подходя ближе. А теперь он настолько лучше танкера, сколько этой лоханки, крутанувшись, обвел руками салон самолета, не хватает до Локхидовского CL-1201. Так это же просто влажные мечтания проектировщиков, напомнил Нерв, встав рядом с товарищем, даже военный бюджет США такое не потянул бы, не говоря уж о том, насколько это вообще возможно, ну, чисто физически. Просто смотрите. В ответ я просто кивнул в открытый океан, призвав из инвентаря моток синей изоленты, одновременно удерживая карту в руке, достав спрятанный в аварийном ящике у двери спасательный жилет. Пара секунд работы, и я отвожу руку с полученной конструкцией назад. Взмах. С басистым свистом жилет, раскрывшись и вращаясь, улетает метров почти на 100. Доносится отдаленный всплеск. Я подаю мысленную команду и, в мгновение ока, воздух наполнился густым, вибрирующим гулом. На месте всплеска появляется нечто монументальное, абсолютно новый, сверкающий на солнце ремонтно-обслуживающий танкер. Первое касание было оглушительным. Гул металлического корпуса, ударяющегося о поверхность океана, перекрыл все вокруг. Звук был настолько мощным, что грудная клетка сжалась, а уши на мгновение заложило даже у меня. Даже титановый стержень, давным-давно имплантированный в ногу, сейчас сросшийся с костью, задрожал так, что я прочувствовал это всеми костями тела. Вода вздыбилась гигантским фонтаном, чьи крылья взлетали едва ли не выше самого танкера, разлетаясь в стороны с грохотом, словно от ковровой бомбардировки. Корпус почти наполовину погрузился под поверхность воды. Океан будто замер на секунду, прежде чем началось настоящее буйство. Огромные волны, словно цунами в нежном детстве, разошлись от места падения, едва ли опадая с пройденным путем. Блять, а об этом я и не подумал. Надо было перед призывом взлететь. Смысла что-то приказывать не было. Тут все имели необходимую подготовку, чтобы, закрыв дверь, встать максимально стабильно и за что-то взяться. Впрочем, все обошлось. Вздымая амфибию на гребень, волна прошла под нами, шлепнув на уходе самолет левым поплавком о воду, слегка тот помяв, да и только. Бриз, стоило мне открыть дверь, принес капли соленой воды, окатив лицо освежающей сыростью, а вскоре и вовсе все успокоилось. И наконец я смог оглядеть устрашающую, но откровенно великолепную картину. Океан затихал, окружая сверкающий темно-синим, на грани с фиолетовым корпусом танкер рваными кругами волн. Солнечный свет, отраженный идеально гладкими матовыми бортами корабля, тускло играл бликами на бурлящей воде. Ни единой царапины, ни следа морской соли. Танкер, уже обретя равновесие, едва колыхался на волнах, и в этом черт, да даже спящий, уже 400-метровый дрейфующий в открытом океане Титан оставался зрелищем эпическим. Огромные краны и механизмы на палубе сверкают, их цепи и гидравлические трубы выглядят будто только что смазаны. Радары на надстройке, не двигаясь, гордо смотрели вперед. На глаз минимум 400 метров в длину, полных 30-35 метров высоты, длинный, почти без виднеющихся надстроек корпус с широким мостиком, возвышающийся над этой красотой. «Красавица!» – протянул я, выглядывая из-за двери. «Неплохой кораблик!» – потрясенно выдал Нерв, утирая лицо от микрокапель соленой воды. «Но как мы туда, ну, забираться будем?» «Не парься, я все продумал», – честно солгал я. Но идея пришла почти сразу. В общем, на деактивированный мы забирались, словно монголы на Великую Китайскую стену, вовсю применяя крюки кошки, подплыв к громадине, размером больше любого существовавшего в мире линкора, на той уже использованной надувной лодочке. Наверху было пустовато, но с палубы корабль казался настоящим городом на плаву. С носа огромная, идеально ровная пустая поверхность из какого-то металла простиралась на сотни метров вперед. Яркий солнечный свет терялся в матовой, темно-синей на грани с фиолетовым, краске. По обе стороны бортов – массивные перила, выкрашенные в свежий голубоватый цвет, контрастирующий с насыщенным окрасом корпуса. Тут, у самого борта, начиналась громада закрытых бронелистами трюмных отсеков экраны, чьи симметричные с двух сторон гигантские, широкие стрелы были в два раза толще стандартных. Ровно три пары, каждый на 30 метрах друг от друга. Вдали, у самого носа, из-за изгиба палубы едва можно было разглядеть массивный якорный механизм. Он напоминал бронзового исполина, готового в любой момент вонзить свой молот в глубины океана. Чуть дальше, ближе к центральной части, возвышались рядом из четырех пар огромные цилиндрические конструкции, словно вплавленные в палубу, резервуары, абсолютно гладкие, серо-голубого цвета. А еще металл их был достаточно толстым, чтобы точно понять, пустые они или нет, Простого постукивания не хватило. Оттуда выходили относительно тонкие, всего-то в полметра диаметром, трубы, ровными рядами с двух сторон уходящие под бронелисты палубы. Тропинка проходила с внутренней стороны палубы, обходя по окружности вершин резервуаров, поднимающихся над ней почти на 5 метров. Дальше был мостик, высокий, почти монолитный футуристический Т-образный блок, расположенный ближе к корме. Он возвышался над всем остальным метров на 12, а основание его было почти на ширине самого корабля, 35 метров точно. Его стеклянные окна даже отсюда казались огромными, с зеркальной полировкой, скрывающей внутренности, а этаж их расположения уходил в стороны еще на 5 метров, нависая на проходящей под ней тропинкой. За мостиком, куда мы пока не полезли, над кормой, находилась основная рабочая зона танкера, массивная, посвященная, похоже, нуждам по обслуживанию и техническим потребностям судна. Зачем все это кораблю Тумана, окромя достоверности картины, пока не слишком понятно. Прямо под мостиком начиналась площадка с инженерными узлами и вентиляционными шахтами. Оттуда вверх поднимались крупные трубы и выхлопные каналы, через которые, наверное, оригинальный мог отводить тепло и газы от своего гигантского двигателя. Поверхность здесь была усеяна люками, укрепленными крышками и небольшими выступами, напоминающими вентиляционные башни. Нигде никаких маркировок, надписей, везде чистый, матовый, приятный на ощупь металл. А еще, раз, два, три, четыре. Четыре массивных люка, выпирающих из палубы, по три ряда. Черт, тут можно проводить марафон, добавил нерв, вглядываясь в бескрайний океан, повиснув над перилами. А вот Раин, переглянувшись со мной и увидев мой взгляд, тоже понимающе кивнул. Ракетные шахты, несколько ошарашенно произнес я, настоящие ракетные шахты, 12 штук по 6 метров в диагонали каждая. Сука, этого хватит, чтобы снести несколько городов одним залпом. Под потрясенную тишину я зашагал к краю, бросив взгляд вниз, туда, где темные, по-настоящему гигантские винты, две штуки, слегка выходили над поверхностью лениво плескающийся о корпус воды, и, повернувшись, слегка прищурился, заявив: «Машина, настоящая, даже не боевая, но, сука, монструозная красавица». В мостик мы входили в задумчивой тишине. Тут было две двери, обе почти на краях надстройки, за которыми, как оказалось, была лишь абсолютно пустая, без какого-либо декора, лестничная площадка. Строгая и гладкая, вся в однотонных серых тонах, она виток за витком поднималась вверх, пока наконец не вышла в огромное помещение. Тоже пустое, метров 20 на 20, с высоким потолком, серое, с рядами круглых, светящих стерильно белым светом светильников. И одно какое-то устройство, выходящее из пола ровно посередине стены, смотрящий в сторону носа корабля. Естественно, успокоенный заверениями Гачи о полном подчинении корабля, хоть и со стучащим сердцем и спертым дыханием, с предвкушением подошел к нему, чувствуя присутствие парней за спиной. Терминал. Это был простой выключенный терминал, над плоской поверхностью которого, стоило подойти мне метров на 3, появилась чертовая плотная голограмма, как в научной фантастике. Небольшая стенка темно-синих монотонных цветов с текстом, поворачивающий на мое местоположение при приближении. И текст. Инициировать запуск ремонтно-обслуживающего корабля Туманного флота 248-571-031 и полное отсутствие привычного ответа «да нет». Сглотнув вставший за горлом ком, я осипшим голосом выдавил из себя «да». Сердце ухнуло куда-то в пятки, дыхание перехватило, а внизу что-то глухо, окатив тело мигом мощной, высокочастотной вибрацией, щелкнуло. Все стены исчезли. Нет, они просто стали прозрачными. Океан оказался со всех сторон, словно под пятой, небо, над головой, а корабль начал ощутимо вибрировать. Весь, друг за другом под палубой, под нами что-то щелкало, что-то стучало, дрожало, пока, наконец, не остался стабильный, чуть уловимый даже усиленным слухом гул и сопровождающая его едва уловимая дрожь. А снаружи, в кристально чистой картине, на палубе корабля, с глубоким гулом на миг зажегся символ Туманного флота, известный мне еще по основной истории, чтобы через секунду смениться переливающимися лиловым четким с небольшой ноткой абстракта симметричным узором, проходящим по всей длине закрытых бронестворок. Эмблема флота Тумана. И я вздохнул, полной грудью, осознав, что прислушивался ко всему этому с затаенным дыханием. Юнит-ремонтно обслуживающий корабль Туманного флота, ядро А-248-571-031, готово к выполнению поставленной адмиралтейским кодом задачи. Отовсюду раздался громкий, обезличенный механический женский голос, завершив речь словом, от которых сердце чуть не выпрыгнуло из груди: «Приступаю, отставить!» Мгновенно выкрикнул я, заметив, как взбледнули нервы с Раином. «Отставить все задачи, кроме необходимых для стабильного оперирования корабля». И, поняв, что это ничего не изменило, быстро придумал нужный приказ. «Ближайший ко мне юнит, приказываю отставить все задачи, кроме необходимых для стабильного оперирования корабля».